Каждый день на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе, за рекою начинался стук топоров. Туда грачами слетались плотники, каменщики, возводя длинную кирпичную казарму, и в стороне от нее под окою двухэтажный большой дом, похожий на тюрьму. Обыватели, огромный налитый жиром мельник и трактирщик Лука Барской, церковный староста Житейкин, юркий въедливый человек с пустыми глазами, большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская, усмешливо поглядывали за реку, грызли семечки, перекидывались, осуждающе и завистливо. Но затяпали, ни свет, ни заря. Жадность, покою лютый враг. Нагонят фабричных, пьянство начнется, воровство, распутство. Весной вода потопит безобразные постройки эти. И пожар, может быть. А плотники-то курят табак, а везде стружка. На песце строит. Да. Гляди-ка, сам идет. О, лапы-то каковы у него, до самых колен. Идет, будто для него на всех колокольнях звонят. Доброго здоровица, Илья Васильевич. Илья Васильевич. Здорово, соседи. Вместе с солнышком встаешь, о деле беспокоишься. Так ли, нет ли? От моего дела всем будет выгода. Давай Бог, хотя и без тебя неплохо жили, но, может, и с тобой так же проживем. Двоемысленно говоришь, не дружески. Он у нас такой. Дела делать надо, но и Божие не следует забывать. Сказано, Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть. Высока премудрость — это не досягнуть ее нашему разуму. Мы люди чернорабочие, на простое дело родились. Я вот был у князя Радского в Курской вотчине приказчиком. Покойник князь Юрий 7000 книг перечитал. Все земли объездил, у всех королей принят был, знаменитый человек, а построил суконную фабрику, не пошло дело. И что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе. А я, как отошел от князя после воли, решил свою фабрику ставить, полотнянную. У меня дело пойдет. Лен мужики наши мало сеют. Заставим сеять больше. Я вот раньше жил по чужому приказу. Бывает, вижу, не так надо, а поправить не могу. Дело не мое, господское. А теперь что выходит? В каком расчете нам воля дана? Оказано, значит, доверие для свободной работы. Теперь должен всяк показать себя, к чему годен. Дворянству конец подписан. Теперь мы сами дворяне, слышите? Она. А там, за мутной полосой оки, на золотой парче песка масляно светилась, щипая стружка, краснел кирпич, и среди примятых кустов тальника вытягивалась длинная мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горел на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и точно восковой таял желтый сруб большого двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила. Thank you. Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по задворкам в сад вдовы Ульяны Баймаковой. Тяжелая, точно из свинца, летая тишина облила городишко. Луна медленно катится среди серых облаков. Перешагнув через плетень, Артамонов тихонько проходит во двор. Вот он в темном сарае. Там его встречает опасливый шепот. Незаметно прошел. Досада это мне прятаться мальчишкой, а что ли? А не заводи полюбовницу. Рад бы не завел, да Господь навел. Ой, что ты говоришь, еретик. Мы с тобой против Бога идем. Ну ладно, это после. Эх, Ульяна, люди у вас тут, скуподушные люди. Тебя не любят за то, что ты удачлив. За удачу мы, бабы, любим. А вашему брату-мужику чужая удача бельмо на глаз. Слушай-ка, что скажу. Барской с Житейкиным знают, что тебе дров много нужно. Так они хотят леса кругом скупить, прижать тебя. Опоздали. Князь леса мне продал. Дешевый народ. Жадность к делу у них робкая, настоящего задора нет. Не по мне это. А ты полна, не скучай. Экая ты красивая, дородная. Что же родила мало? Кроме Натальи двое были. Слабенькие, померли. Не поверишь, я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Муж покойник хороший был человек, тихий, умный. А таланта на любовь Бог ему не дал. Вот как бывает, а я и не знал. Думал, всякий мужик бабе сладок. Я ведь понимаю, Ульяна, на что ты пошла. Зря мы Петра с Натальей женили. Надо было мне с тобой обвенчаться. Дети у тебя хорошие. Они и узнают про нас, не беда. А вот если город узнает... Отчего их бояться? Ты-то не побоишься, знаю. Вот когда беглые солдаты напали, тоже не испугался. Их трое, а ты один. А чего на них разбойников глядеть? Одного совсем порешил, кистень был со мною. Гиря двухфунтовая на сыромятном ремне. Другому голову проломил, а третий убежал. Исправник меня еще похвалил за это. А поп эпитимью наложил 40 ночей простоять в церкви на молитве. Скажи-ка, вот человека ты убил, не снится он тебе? Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему снится, я и не видал, каков он. Наткнуться на тебя, дураки, а ты... Отвечай за них. Чего вздыхаешь, родимый? В Петре задору нет. Вот горе. Без задора ни родить, ни убить. Работает, будто не свое, все еще на барина, все еще крепостной. Воли не чувствует, понимаешь? Про Никиту я не говорю, он убогой, у него на уме только сады и цветы. Я ждал, Алексей вгрызется в дело, а он на сторону смотрит. Чужой он нам. Сестра моя с барином играла, оно и сказывается. Рано тревожить себя, погоди. Завертится колесо бойчей, подомнет всех, обомнутся. Эх, кабы ты мужиком была... Задремал? Нет, Не сплю. Иди, светать скоро начнет. На фабрику? Туда. Опять ночь не спал? Умаешься ты со мной? Не беспокойся. Хватило на будни, хватит и на праздник. Прощай, родимый, иди. Холодная, мокрая пришла осень. Сады покрылись ржавчиной. Черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами. Посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые угрюмые мужики не подсунули ему потного, смоченного для веса льна. Нетерпеливый Алексей яростно ругался с мужиками. Отец уехал по делам в Москву. Вслед за ним отправилась и теща, будто бы на богомолье. За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета. Петр еще не возвращался с фабрики. Наталья с шитьем в руках сидит у окна. Красавец Алексей сердито хмурится. Горбун Никита рассказывает что-нибудь. С 9 лет отдал меня князь в ученики к садовнику. А, и хороши же цветы росли в княжеских оранжереях. Век бы любовался. Помолчи, надоел. Скучно тут жить, не люблю я здешних. Сам-то хорош, задираешь всех, хвастать любишь. Есть чем, вот и хвастаю. Слыхали? Тихон Вялов отсек себе палец топором. Ах ты, напасть, да, какая! Будто невзначай, а дело явное. Солдатчины боится. Ай-яй-яй-яй. Эх, а я бы с охотой в солдат пошел, только бы отсюда прочь. В город слетать, что ли? Зачем? Ну, не твое дело. Бежит девка по дорожке, тащит милому лепешки. Бежит девка по дорожке, тащит милому лепешки. Красивый у нас Алеша. Кудрявый, румяный. Девицы его очень обожают. Он среди них, как пчела в цветах. Да играется он до нехорошего. Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только 15-й год пошел. Матери нет у нее, отец пьяница. А, вот и Петруша. Чай пить, Наталья. Рано еще. Пора, говорю. Сейчас соберу. Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду, не знаю. Если у меня не так идет, как надо, задаст он мне. Алеша в город ушел. Слышно, с Ольгунькой Орловой он гуляет. Как бы беды не вышло. Нет у меня времени девками заниматься. Я и жену только по ночам сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости все. Эх, не наше бы дело фабрика. Нам бы лучше податься в степи и купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку больше. В деревне проще, спокойнее. Жили бы мы с Натальей где-нибудь на маленьком хуторе. Чего молчишь, Никита? Неохота говорить обыкновенные слова. Батюшка подъехал! Тащи, тащи! Корзину ставь сюда! Ну вот сюда, сюда, сюда! Ну, здорово все! С благополучным возвращением, батюшка! Как раз к чаю приспели! В Москве дела огнем горят, и нам отставать не след! Все делайте, ничем не брезгуйте! Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам и детям вашим, и внукам довольно будет. Слышишь, Петр, на 300 лет большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых. Алешка где? В город пошел. Не сидится дома? Девкам он приятен, а парням нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского. Да. Не надо бы, Алёше, на бои ходить. Это чтобы люди смеялись. Испугался Артамонов? Ты молчи, Пономарь Сморчок. Пухнешь, ой, Наталья? Да что? Родишь мальчика, богатый подарок сделаю. Мне внук нужен. Ой. Чего зубы скалишь? Хорош ты, батюшка, когда веселый. Еще б не хорош. Подарок обещали. А ты чего, рыба-сом? С мужиками ладишь? Лажу. То-то мужики рабочие, они разумнее горожан. У городских плоть хилая, у Мишка трепанный, а мужик себя крепко держит. Он весь простой мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь, и все о деле, это не годится. Надо бы и о пустяках поболтать, пошутить надо. Веселый человек лучше понятен. Шутить я не умею. Учись. Шутка-минутка, а заряжает на час. Деревне проще, спокойнее жить. Ну чего проще, коли день проспал? Алешенька! Вот избили его маленько. Без памяти его. Воды, хреном с водкой растереть. Алеша, кто тебя, говори. Да добивай. А где? Да он почернел весь. Сыц! Вон! Иди, Наталья! Ты его привез, Тихон? Я самый. В канаве подобрал. Кто это его? Не знаю. Врешь! Толкуют Степаша Барской. Двое пожарных, да Мордвин, дворник. Сзади ему кафтан, что ли, на голову накинули. За такое дело красного петуха пустить, поджарить им лапы-то. Неужто не выживет? Выживу. Поправлюсь.